мы сознаем и знаем, делаем все, чтоб не стать подлецами. Наши глаза — это личное знамя. Звезды следят за святыми сердцами. Мы из божественной ткани пьем с алых губ и играем словами. Судим людей, когда люди не с нами. Внешность свою измеряем часами. Мне предлагают начать притворяться и объясняют, не надо стесняться. Сделаешь вид, будто любишь, лелеешь. Сделаешь вид, что о прошлом жалеешь. Станешь прохожим, сольешься с толпою. Станешь обычным, плывущим рекою. Незачем быть необычным и умным. Лучше быть пьяным, веселым и шумным. Но я не согласен. Мы сознаем и знаем, делаем все, чтобы стать мудрецами. Наши глаза — это личное знамя. Звезды следят за святыми сердцами. Мы из божественной ткани пьем с алых губ и находимся с вами. Любим людей, когда люди с мечтами. Честность свою проверяем богами. Мне предлагают начать притворяться и объясняют, не надо стесняться. Сделаешь вид, будто любишь, лелеешь. Сделаешь вид, что о прошлом жалеешь. Станешь прохожим, сольешься с толпою. Станешь обычным, плывущим рекою. Незачем быть необычным и умным. Лучше быть пьяным, веселым и шумным. Но я не согласен.